Фантазии смягчили черты его лица. Он уже не выглядел больным, а только усталым и успокоенным. И тут я ощутил. Первый раз в жизни я взглянул на него, на маразматического старика, не как на препятствие, которое нужно преодолеть, не как на власть, которую надо обмануть или перехитрить, а как на такого же, как я, человека, чье естество раскрылось передо мной до самого конца, до самого донышка, и я увидел, что его несчастье — это мои несчастья. Он был человек, и я был человек. Он стал мне братом. Я знаю, как ты занят, Евангели. Богач, времени нет, чтобы полететь со мной. Я и не прошу. Только посади меня на самолет, дальше не беспокойся. Найдутся добрые люди, помогут. Я легко схожусь с людьми. А турки, не слушай никого, прекрасные люди, как соседи. Они отвезут меня в сад. Это все, что я хочу от жизни и от мира. 5 минут в саду. Он закрыл глаза и ждал, что я отвечу. По рассказам, иногда в войну раненых перевозили на большие расстояния в специальных кроватях с кислородным подводом. Ему тоже потребуется такая кровать. Дыхание отца сбивалось. Воспаление легких — это трясина. Человек задыхается от собственных выделений, попавших в легкие, и тонет. Неожиданно он вздрогнул, будто скинул пелену дремоты. «Евангели», — сказал он, — «отвечай, не бойся отца. Я вырос в мире, в котором от людей нельзя ожидать хорошего, даже от сыновей». Времени говорить общими словами, умиротворяя его, не оставалось. Я должен был сказать «да», имея в виду, что сделаю или нет, и покинуть его, оставить умирать. «Евангели!» — буркнул он. «Да, па, сделаю». «Ты хороший мальчик». Он поцеловал мне руку первый раз в жизни и почти тут же глубоко заснул. Он лежал передо мной. 5 минут в июньский день, один единственный абрикос. Надо торопиться, пришло мне в голову. Неужели я и впрямь собираюсь? Но я же сказал «да». И невозможного в этом нет. Полет может состояться. Если страховку обменять на деньги, если в кошельке действительно есть страховка, то матери тогда ничего не останется, поэтому страховой полис неприкосновенен. А мои деньги, если они еще мои, мне уже фактически не принадлежат. Хорошо, билет я достану, должен достать. Но как быть с кислородной подушкой и прочим? Как все это раздобыть? Если у тебя есть деньги, невозможного нет. А он спал в твердой уверенности, что я сделаю. Он верил в меня. Он человек, которого я всю жизнь боялся, презирал и против которого восставал, был сейчас на моей милости. Он попросил меня сделать единственную вещь, которая даст его жизни смысл в конце. И я был так тронут его доверием, что ответил «да». Он поверил моему слову и спокойно заснул. Я вновь видел его другими глазами, видел в нем не отца, а человека в беде, не легенду семейной истории, а просто человека, попавшего в не меньшую беду, чем мы все в Грин-Медоу. И его беда была не меньше моей. «Я попробую, отец», — сказал я. «Не знаю». Слышал ли он? «Надо торопиться», — подумал я. «В его возрасте воспаление легких развивается стремительно». Дверь палаты медленно открылась, и я увидел двух мальчиков, 5 и 3 лет. Это были дети Майкла, а за ними стояли их родители, Глория и мой брат. Глава 27. Глория и Майкл гордились своими мальчуганами. Или, если быть точным, гордилась Глория. Майкла же был сбит с толку. Происходило то, что он вовсе не ожидал. Его дети становились греческими детьми. И если официально он гордился этим, то в глубине души чувствовал досаду. Вот и сейчас Глория привезла детей на, по ее мнению, прощальное свидание с дедушкой. Она старательно вбивала в голову ребятам, что, увидев деда и выждав вежливый интервал, они должны поцеловать его руку. Это было правильным обхождением с греческим патриархом. Но поскольку абсолютно ничего в их окружении не подтверждало необходимость подобного поведения, то, придя в госпиталь, Алико и Тедди забыли слова матери. И Глория, дрожа от недовольства, зашипела: «Алико, ну-ка, поцелуй дедушке руку!» Затем: «Тедди, да что с тобой? Беги, целуй дедушке руку!» По-моему, ребятам дед и так бы понравился. И без пистолета, упертого в спину. Но они ни разу не имели возможности быть естественными. Одетые в синие одинаковые костюмчики, два малыша, понуждаемые целовать руку старика. Но сам дед их любил. Он лукаво улыбнулся, и Глория с Майклом просияли. Мальчишки показали истинно греческие манеры. Встреча прошла так успешно, что дети приложились к руке еще раз. «Скажите, я люблю тебя, дедушка», — настаивала Глория. И ребята сказали. Сначала Алика, потом Тедди. Это было так здорово, что старик прослезился. Ребята запомнят эту минуту. А мой отец умрет, благодарный им. Но я уже не мог выносить всего этого. Мы с Глорией не замечали друг друга. Шагая к лифту, я вспоминал пожелания Глории, высказанные вслед за семейным обедом. Именно, чтобы старик поскорее умер. И все же, почему не притвориться любящей и не научить этому детей? Если не притворство, то что вообще останется? Поэтому-то святое и мудрое слово истаскалось, вынимаемое из запасников при любом удобном случае. Если бы люди не употребляли его слишком часто, им пришлось бы признать факт, что у них нет чувства, выражаемого словом «любовь».